Глава 48. Открываю глаза и смотрю, как теплый летний ветер надувает занавеску. Она становится похожа на парус. Я вытягиваюсь на постели, подношу ладони к лицу, тру чуть опухшее ото сна веки. Вчера допоздна переписывались с Киром. Забавно болтать по полночи, когда он в соседней квартире, но нам нравится. Выставляю перед собой руки и любуюсь новым маникюром. Перебираю пальцами в воздухе. Вчера первый раз была в салоне. Сначала казалось диким потратить такую сумму просто на ногти, но Рина меня уговорила. Этой болтушке иногда очень сложно противостоять. Так что мы пошли втроем: она, я и Лида. Болтали, вместе выбирали цвета лака. Получился почти девичник. Хотя почему почти? Я сажусь, откинув одеяло в сторону, еще раз со вкусом потягиваюсь, а потом решительно встаю и выхожу из спальни. На кухне уже что-то шкварчит, и работает телевизор. На пороге замираю на секунду, впитывая в себя эту умиротворяющую картину. «Доброе утро!» Наконец решаюсь обозначить свое присутствие. «Ланочка!» Нина Владимировна оборачивается с поварёшкой в руке. «С днем рождения, моя радость! Я тебе оладушки готовлю. Иди умывайся, а я закончу. Нет, дай сначала поцелую». Я смеюсь и позволяю доброй старушке расцеловать меня в обе щеки. Мама Кирилла говорит, что Нина Владимировна жесткая, но я ни разу не видела ее такой. Ну, по крайней мере, по отношению к себе. Все, беги умываться, я накрываю. Я ухожу в ванную, чищу зубы, накручиваю волосы. Брови укладываю прозрачным гелем, наношу немного румян на щеки и переносицу, на ресницы чуть туши. Последнее время я перестала так агрессивно краситься, как раньше. Когда выхожу, Нина Владимировна уже заварила чай, разложила оладьи на две тарелки, выставила варенье и сгущенку. По всему телу разливается приятное тепло. Меня тут любят, и мне даже нравится то, что я до сих пор к этому не привыкла. Мы завтракаем, обсуждаем сериал по телевизору. Обожаю, как Нина Владимировна живо реагирует на сюжетные повороты. «Вот сволочь!» — восклицает она, не донеся ложку с вареньем до рта. «Квартиру обнес и даже не почухался!» Я смеюсь, говорю. «Вы же знаете, что его в конце посадят. Эти ваши сериалы всегда заканчиваются хорошо». «Так и должно быть, Ланочка. Мне плохих финалов и в жизни хватает». «Согласна», — отвечаю серьезно. Она мерит меня внимательным взглядом, а потом улыбается, запуская по лицу танец радостных морщинок. Говорит. «У тебя все будет хорошо, дочка». Не впервые уже называет меня так. «Я по тебе вижу. Еще лучше, чем в сериалах». «Вы провидица?» «Просто глаз наметан». И тут раздается звонок в дверь. Моя соседка неуловимо меняется, навешивая на лицо саркастическое выражение. «Явились!» — провозглашает она. «Хоть позавтракать бы дали, шпанята. Ну иди, открывай, я еще чайник поставлю». Я вскакиваю и бегу в коридор. Распахиваю дверь и вижу свою адскую четверку с цветами и огромными розовыми шариками в форме цифры 18. «Мальвина, хэппи бёздэй! Наша девочка совсем взрослая, а я ее вот такой помню». «Ага, а теперь Фифа совершеннолетняя, вырастили на свою голову». Я заливаю счастливым смехом, качаю головой, ласково глядя на всех четверых. «Мои дураки любимые». Это я озвучиваю, особенно не задумываясь. «Дурачки вы, моя любимая, спасибо!» «Никакого уважения к старшим!» Ворчит босс, обнимая меня. Малой обхватывает меня с другой стороны. Еще и обзывается, нормально!» «Так, ну все, разойдитесь, дайте поцеловать мою девушку!» «Ой!» — кричит Белый и трясет надувной восьмеркой. «Начинается!» «Гильдия включил ревнивца! Парни, отходите, а то копытом бить начнет. Кир удерживает на лице непроницаемое выражение, но я вижу, что весь этот цирк его тоже веселит. Проталкивается ко мне, кладет руки на талию и крепко целует в губы. Голову кружит, как в первый раз. «Снимите номер, голубки!» — тянет малой. «Ты дурак? А что, Мальвине 18, все можно!» Я отстраняюсь от Разгильдеева и говорю. «Заткнитесь, мальчишки, будьте добры. Заходите, попьете чай, а я пока соберусь». «А потом проводим тебя в последний путь», — брякает Тим. Кирилл легко толкает его в плечо. «Я сейчас тебя в последний путь провожу». «Ну, чего, я имел в виду, на работу в последний раз». Они беззлобно переругиваются, разуваются, а я ухожу к себе и уже из спальни слышу, как Нина Владимировна отчитывает их за неподобающие выражения. Она очень смешно переключается от обычной бабушки, которая печёт оладушки, до учительницы со стажем, которая не может промолчать, если парни приходят в дырявых джинсах. Я хихикаю, вслушиваясь в происходящее на кухне, и распахиваю шкаф. Выбираю легкое летнее платье с воланами, короткое, приятного мятного цвета, в белый горох. Сегодня хочется выглядеть именно так, девочкой-припевочкой, которая вступает в новую жизнь, где нет места страхам. Потому что последние полгода я хоть и жила свободно, но ночью иногда просыпалась от кошмаров. Хватала телефон, проверяла сообщения, но никто меня не искал. И опека не приходила. Теперь я за это могу не бояться, уже официально. Парни провожают меня на работу, и мы договариваемся встретиться сразу в парке на пикнике. «Мы все купим, а вы с Никитосом не задерживайтесь. Скинем геолокацию», — наставляет Дима. «Да, папочка», — ёрничаю я и взбегаю по ступенькам на крыльцо. «Напиши, как будете выходить». «Хорошо, Кир». Я посылаю ему воздушный поцелуй и захожу в магазин. Сегодня действительно мой последний день тут. Так мы с гильдией договорились. Конечно, я найду новую работу, но сначала недельку просто отдохну, а может быть даже две. Пока переодеваюсь в подсобке, на меня налетает Ник с крепкими объятиями. «С днем рождения, Лилу!» Он хватает меня за руки и заставляет плясать. «Ура, 18! Сегодня будем петь и танцевать, и все в твою честь!» «Ник, ай, отстань!» Я хихикаю. «Можно подумать, ты каждый день не поешь и не танцуешь?» «Но сегодня я буду делать это с особенным удовольствием. Ладно, давай заканчивай и выходи. Андрей уже кружит по залу, как коршун». Смена пролетает очень быстро. Я работаю с удовольствием и даже с некоторым сожалением. Мне действительно нравилось это место. Но, наверное, мне пора идти дальше. К тому же я совсем не против сегодня расстаться с Андреем навсегда. Вот уж по кому я скучать не буду. Несмотря на то, что Ник следил за мной в оба глаза, и парни приходили встречать к самым дверям, он все равно умудрялся где-то подловить меня, ощупать взглядом, а то и прикоснуться. Ни одна девушка не должна такое терпеть. И я тут оставалась только для того, чтобы скопить побольше денег. Хотя, может быть, и этого делать не стоило. Окончательно в этом я убеждаюсь, когда выхожу на кофе-брейк в подсобку, выпить воды и съесть батончик. Андрей заходит следом и облокачивается о стену позади меня. Спрашивает. «У тебя сегодня день рождения?» Я киваю, стараясь не задерживаться на нем взглядом. Утыкаюсь в телефон. Но он не унимается. «Сколько тебе исполнилось? 18?» 18. Подтверждаю сухо. «Может быть, сходим куда-нибудь?» Я ошарашенно поднимаю на него глаза. Говорю. «Андрей, у меня есть парень. Я думала, ты знаешь». Он хмыкает. «Малыш, но я же лучше собаки». «Это что, из Карлсона?» Оторопело уточняю я. Он отлипает от стены и подходит ближе. «Ты сегодня пришла в очень красивом платье». «Андрей?» Предупреждающе говорю я. Дверь в подсобку распахивается, и я вижу сосредоточенное лицо друга. Секунду он оценивает ситуацию и громко говорит. «Но это уже слишком. Никита, выйди, ты сейчас должен быть в зале». «А ты должен быть на нарах, со своей тягой к молоденьким девочкам», — парирует Ник. «Но ты же здесь, Лилу, идем. Вы еще не доработали». «О, поверь мне», — отрезает друг. «Мы доработали». «Сейчас уйдешь, можешь больше не возвращаться, а Лана останется без премии». Прибегает мужчина к банальному шантажу, и мне становится совсем мерзко. И я вдруг отмираю. «Потрать мою премию на подписку на канал с горячими видео. Может, полегчает?» Ник протягивает мне руку, а я хватаю наши вещи из шкафчика и вкладываю свою ладонь в его. Почти бегом мы пересекаем зал, выскакиваем на крыльцо, перебегаем дорогу, и там уже фыркаем и трясемся от смеха. «Подписка на горячие видео!» — воет Ник и утирает слезы, прислонившись к дереву. «Ну что?» — спрашиваю сквозь хохот. «Разве не так?» «Всё так», — говорит он, когда наша истерика стихает. «Ник, а как ты теперь? Ты ведь не планировал увольняться?» «Все в порядке. Это не единственный магазин косметики в городе. А выражение лица этого урода того стоило. Лучшее, что я видел в жизни. Давай переоденемся в туалете кафе на перекрестке и двинем на твою вечеринку». Я киваю и вдруг застываю парализованная. На лавочке поодаль сидит мама, смотрит прямо на нас. Не очень хорошо вижу, но кажется, она не трезва. «Ник, можешь подождать? Я отдаю другу вещи». «Всё в порядке, Лана». «Всё нормально, просто подожди». Но он придерживает меня за локоть. «Ты уверена? Это твоя мать? Точно хочешь подойти?» Я поднимаю на него серьёзный взгляд. «Я не хочу, но мне нужно». «Я буду здесь. Если увижу то, что мне не понравится, подойду. Договор?» «Договор». Я иду к маме, и все эти бесконечные метры между нами вслушиваюсь в свои ощущения. Мне не страшно и не больно. Но всё внутри неприятно тянет и ноет. Наверное, это нормально. Когда подхожу к ней вплотную, понимаю, что она действительно пьяна. «Меня ждёшь?» — спрашиваю резко. Она кивает с большой амплитудой. «Да». Я молчу и жду, что она скажет. Хочет поздравить меня с днём рождения или снова пришла клянчить деньги. Когда тишина затягивается, решаю её поторопить. «Мам, у меня мало времени. Что ты хотела?» «Милаша». Она всхлипывает, а я только кривлюсь от этого прозвища. «Дай немного взаймы, я всё тебе отдам». И тут мне становится ясно, что про мой день рождения она даже не помнит. «У отца проси». «А папы больше нет», — говорит она голосом, лишённым всякого выражения. «Две недели как похоронили». Я стою и пытаюсь понять, осмыслить. Не то, что он умер, а то, почему внутри меня ничего не отозвалось на эту новость. Пусто. Ноль. Хоть под каждое ребро загляни, все артерии проверь и всё внутри головы переверни. Ничего. Я вся пустая. Они же меня выпили до дна. Тогда я говорю. А папы никогда и не было. И, развернувшись, ухожу, зная, что больше никогда с ней не заговорю, потому что мамы тоже никогда не было и больше не будет. Ник догоняет и берёт меня под руку. Цепляюсь в него, как в спасительный круг. Мысленно благодарю за молчание. Эти минуты нужны мне, чтобы собрать себя заново, в какую-то новую, другую Лану. Мы переодеваемся в туалете кафе, и я пишу Киру. «Кицаева Милана. Освободились пораньше, уже выдвигаемся к вам». Разгильдеев Кирилл. «Почему раньше? Всё в порядке?» Кицаева Милана. «Всё супер. Вы готовы?» Разгильдеев Кирилл. «Раскладываемся. Ждём Рину и Лиду». Кицаева Милана. «А меня?» Разгильдеев Кирилл. «Дурочка, я тебя всегда жду, даже когда ты рядом. Люблю тебя». Кицаева Милана. «А я тебя, Кир». Разгильдеев Кирилл. Геолокация. «Покажи Никитосу, а то не дойдёшь. Я твои навыки ориентирования знаю». Сворачиваю диалог и смеюсь. Счастье. Какое же счастье. Я сама это выбрала. И сегодня снова, как и каждый день, я выбираю быть счастливой.